Глава 22. Совещание началось часа через полтора. Многие успели не только вымыться и перевязать раны, но и поужинать. Лишь после этого вся верхушка города собралась в главном зале детинца. Помимо 9 орденцев, трое из которых были девушки, Рубаса, только-только пришедшего в себя, Сухмета, Ди, который не отходил от восточника, перед Лотаром сидели Джимескин, архитектор Перспектас, Шевелек и инженер Вафарш. За ними стояли еще несколько человек, обязанности которых Лотар уже не очень хорошо представлял. То ли они занимались транспортировкой людей в безопасные деревни, то ли наоборот подвозили какие-то необходимые для обороны материалы. В любом случае, вмешиваться в их дела он не собирался, а в первой части совещания секретов не было, потому что они собирались сообщить о своих победах. С этого и начали. Лотар, морщась от усталости, из-за которой иногда кружилась голова, рассказал, что произошло на южном континенте, потом на северном. Потом Стак коротко и очень дельно расписал сражение в Новолунгмии. Усталые люди на глазах обретали силы, у них появлялась надежда, а с ней и хорошее настроение. К концу рассказа о том, как кипты стали переходить на их сторону и предлагали послужить в отряде наемников, даже бесплатно, лишь бы научиться воевать в строю, раздался смех. Это настроение продержалось достаточно долго. Вафраш и Перспектас также бодро рассказали о построенных ловушках, оборонительных системах и сигнально-предупредительных механизмах. Они определенно ждали похвалы, но Сухмет, который понимал в этом больше Лотара, вдруг стал мягко, но отчетливо выражать неудовольствие то тем, то другим, то ловушкам, то сигналкам. Инженер поутих и задумался, а Перспектас раскипятился. Лотар не стал гасить это разногласие, они служили делу. А если штатские руководители чуть подтянутся, пересмотрят свою работу, вреда не будет. Хотя Лотар понимал это особенно отчетливо, для такого врага, сколько ни городи ловушек, сколько ни готовься, все будет мало. Когда и эта часть была завершена, а инженер с архитектором получили приказ подготовить к утру более проработанный план инженерной обороны города, вперед выступила Мало. Лотар поневоле залюбовался ее темными, как выдержанное южное дерево, руками с розовыми ноготками, блеском громадных глаз, совершенной пластикой изумительно тренированного тела. Но пришлось выбросить наваждение из головы, потому что она говорила очень важные вещи. Незадолго до прибытия Лотара и Сухмета, уже в темноте, прилетел голубь с посланием от Призгимула. Старый вояка писал, что 5 капюшонов, которые и не собирались скрываться, объявились в Фульце 3 назад. Очевидно, они ждали сигнала от остальных, но вдруг снялись с места и ушли по дороге на континент. На каменистой равнине их пытался остановить отряд из 1000 всадников, но они прошли через эту преграду, как иголка через марлю. Лотар поразмыслил над странным для военного образом и спросил. «Так прямо и написал». Мало проговорила. «Я не мог, подробности не ощущаю, но мне кажется, к донесению приложила руку королева Ружена, да и всадники были, по всей видимости, из Задоры». Молчавший до сих пор Ди вдруг произнес, никому не обращаясь. «У меня тоже сложилось впечатление, что попыткой удержать сахоров с востока командовала женщина, а Призгимул, судя по ментальным следам на бумаге, не очень боялся 5 капюшонов и поплатился за самонадеянность». «Ранен?» — быстро спросил Лотар. Джади пожал плечами, как это иногда делал Сухмет. «Судя по посланию, от 1000 всадников мало что осталось. И командир, конечно, тоже ранен в бою против цахоров, которых не удержишь. Они сами выбирают, кого убить. Странно, что он вообще жив». Ди, как его и учили, делал выводы, исходя из предположений, которые были неявными для других. Но, скорее всего, он не ошибался. Это понял даже Рубас, проговоривший не очень уверенно. «Ну, если бы он погиб, Ружена об этом написала бы». «Хорошо, подробности узнаем потом. Когда отправлен голубь?» «Помечен вчерашним утром», — продолжила доклада Мало. «Голубь летел, разделяющий нас 180 лиг, весь день, всю ночь и снова день. За это время они прошли половину расстояния», — добавил, чтобы ни у кого не оставалось иллюзий Сухмет. «Как?» — спросил Стак. «Неужели это возможно?» «Они могут одолеть до 200 миль за сутки и даже не очень устанут», — уверенно сказал Сухмет. «Следовательно, осталось примерно столько же. Завтра к вечеру будут тут». Лотар произвел в уме несложные вычисления. Получалось, что Сухмед прав. «У нас только ночь и день», — подтвердил он слова восточника. «Не успеем», — твердо сказал Вафраш. «Последнее приготовление не успеем сделать». Его поддержал и Перспектус. «Нам бы еще денек поработать». «Не мы выбираем время для нападения», — сдержанно, чтобы была ясна вся абсурдность этой просьбы, — произнес Лотар. Сахмет тяжело вздохнул, поднес руку к лицу и сказал: «А если они все еще рассчитывают, что цахоры с юга или севера тоже подойдут? Кроме того, они вполне могут отдохнуть перед штурмом. Это значит, что у нас будет еще ночь». «Ох», — Лотару не понравилась такая формулировка. «Я бы на это не рассчитывал». «Они же не железные, Лотар», — сказал Рубас. «За 3 дня и 2 ночи отмахать чуть ли не 1000 верст пехом и не устать. Сомнительно. Значит, такая боевая готовность. К завтрашнему вечеру Вафрашу и Перспектусу работать быстрее, чем им, похоже, хочется. Что с эвакуацией людей, не принимающих участие в строительстве укреплений?» «С этим все решено, еще сегодня днем», — спокойно ответил Джимескин. «Лишних в Лотаре или нет?» «Хорошо. Кто еще хочет что-нибудь обсудить?» — голову поднял Ди. «Я думаю, нужно принять во внимание еще и Киноза. Он, конечно, охотится только за мной, но объективно оказался на их стороне». Лотар перевел взгляд на Сухмета. Тот отозвался: «Знать бы, как его можно изгнать из нашего мира. Убить или просто отвадить хотя бы на время». Ди уважительно поклонился Сухмету и проговорил: «Я поработал в твоей библиотеке, Сухмет, поскольку ты разрешил мне, и узнал вот что. Ему нужно вырвать когти, и тогда он станет смертным». «И на ногах тоже?» — спросил Сухмет. «Ну, разумеется». «Ну, пока ты будешь его сковывать, чтобы добраться до когтей», — недовольно заворчал Рубас, «он может так навредить нам, что...» «Я все продумал», — уверенно сказал Ди. Сухмет прочитал его идею и вдруг усмехнулся. «А ведь может получиться, Ди». «Даже непременно получится».